Точь в точь, как Люси со Шредером. Кто это Шредер? Тоже персонаж мелюзги. Маленький музыкальный гений, фанатик Бетховена. Чарльз Шульц рисовал его всегда перед его маленьким фортепиано. Люси влюблена в него и слушает, как он играет именно в такой позе. Они медленно приблизились к трупу. Буронни указал на локти, специально поставленные, чтобы поддерживать вес тела, и приклеенные к крышке рояля большим количеством клея. Спина тоже приклеена к спинке стула, чтобы не нарушить этой позы. Скрещенные ноги склеены на уровне колен. Да, клея убийц не пожалел, и струйки его растеклись до самых ступеней. Вся в клее, как твой племянник. На сей раз наш комиксист вылил на нее целую цистерну. Да, бьюсь об заклад. Марка та же самая. Айсглю. Джордан надел латексные перчатки, которые подал ему Буронни, и, приподняв волосы, жертва открыла лицо. Господи Иисусе! Широко раскрытые глаза на бледном худом лице были замазаны тем же клеем, которым палач сковал все ее тело. Синяки на шее напоминали ритуальные знаки, испещрявшие тела языческих жертв. Тоже задушено. Джордан опустил волосы, и они с милосердием занавеса скрыли глаза, распахнутые в неестественном химическом недоумении. Он обошел рояль вокруг, чтобы взглянуть на тело с другой стороны. То, что он увидел, едва не сорвало с его губ грязное ругательство. Он с трудом его удержал. Крышка над клавишами была поднята. На подставке, куда обычно ставят ноты, стоял белый лист с надписью, сделанной от руки. «Та ночь была ненастная и темна». Его замутило. Он очень хорошо помнил прошедшее время этой фразы, в которой таилось будущее. Это была известная реплика из «Мелюзги», означавшая для некоторых персонажей смертный приговор. Когда Буронни последовал за ним, Джордан физически ощутил его взгляд, стрелой просвистевший над плечом, чтобы упереться в этот листок и его содержание. Ох, нет! Чертовщина собачья! Увы, да. Еще одно предупреждение. Если мы не вычислим этого сукиного сына, то скоро придет черед бедняги по имени Снупи. Джордан отошел от рояля и, наконец-то, оглядел помещение. Из лифта они попали прямо в аттик Шандели Стюарт, и глазам их предстала зловещая икебана, которую створил из трупа своей жертвы безумный палач. Когда первое потрясение прошло, он опытным взглядом оценил обстановку. Квартира занимала весь последний этаж Стюарт Билдинг и была обставлена в чисто минималистском стиле. Мебель из анодированного алюминия, шторы, обивка диванов мягко-песочно-табачного цвета — все говорило о богатстве, врожденном, неосознанном. Для таких богачей суммы, на которые 90% мира могли бы нормально и даже с некоторым шиком отдохнуть, — сущая мелочь. Картины, скульптуры, посуда — все свидетельствовало об избранности семейства Стюартов. На стене против окна, выходящего на веранду над Центральным парком, висело полотно, не допускавшее сомнений в подлинности, эскиз плота медузы Жерико в натуральную величину 7 метров на 4. Точно такой же окончательный вариант выставлен в Лувре.